Да. Это ты матери сказал, да? Да. Понятно. Ну хорошо, я ей передам. Это уже успокоится, я буду тоже меры принимать. Мне это уже заебало. А что случилось? Смотри,